Глава 6. Настоящая. Кали. Проснулась Кали от громогласного храпа Пумбы. Атомит развалился на коврике на полу и, нежно обняв свою пушку, мало того, что бессовестно дрых, так еще и привлекал своим храпом всех зараженных в округе. Кали схватила подушку и швырнула ее в Атомита. «Враг! Убить!» – заорал тот, подскакивая. «Рядовой, смирно!» – гаркнула Кали. Как ни странно, это подействовало. Пумба заткнулся на полуслове и действительно встал по стойке смирно, при этом едва не задев висящую под потолком люстру с пластмассовыми висюльками. «Кали говорить, Пумба слушать и молчать!» Позевывая, развила инициативу блондинка. «Ты какого черта на дежурстве спишь, а? А если зараженные явятся?» «Они явятся, потому что твой храп в радиусе 3 километров не услышит разве что глухой!» «Пумба, не спать!» Почему-то громким шепотом выдал здоровяк. «И не храпеть! Честно-честно, Пумба охранять!» «Так охранять, что аж уставшая до смерти больная женщина и та проснулась. Ты вообще по ней...» Издалека донеслось едва слышимое. Кали, так и не договорив, молча схватилась за винтовку и тут же ее отбросила, вспомнив, что патронов у нее нет. Тихо процедила сквозь зубы. «Да храпелся кусок идиота!» «Пумба, убить зараженных!» взревел Атомит. «Пумба, заткнуться и не отсвечивать!» весомо поправила Кали. «Может, мимо пройдут, если еще не унюхали». Заставив Атомита водрузить его огромную пушку на подоконник, Кали принялась напряженно вглядываться в ночную темноту. Зараженных было, судя по редким урканьям, 2 или 3. Скорее всего, какие-нибудь медляки, так и не сумевшие разоржаться в пустой деревне. Стрелять по таким, только патроны переводить. Будь Кали полностью здорова, разделалась бы с ними даже голыми руками, но... «Пумба!» – позвала блондинка. «Стань-ка у двери и пошуми. Нет, орать не надо. Потопчи там, постучи топором по стене легонько. Пусть прямо к тебе идут». «А когда придут, Пумба, их всех убить?» – обрадовался Атомит. «Да», – вздохнула Кали. «Убить, но только тихо, топором, понял?» Пумба понятливо закивал, подошел к двери и принялся колотить в стену обухом топора. Наверное, ему казалось, что он делает это, как и приказала Кали, легонько. Но от каждого удара дом сотрясался, а с потолка на блондинку и Атомита сыпались пыль и мелкий мусор. Зараженные не остались равнодушными к такому явному призыву. Ручание стало приближаться и приобрело предвкушающую интонацию. «Ну точно мелкота», — подумала Кали. «Даже у лотерейщика хватит мозгов, чтобы заподозрить неладное». На всякий случай блондинка отломала ножку у одной из табуреток и вооружилась ею. Решив, что окна в доме слишком маленькие, чтобы зараженные смогли в них пролезть, встала в паре метров за спиной у Пумбы. Ближе не решилась. Суммарный размах рук громилы, зажатого в них топора, был ого-го. Да и силушка его Стикс не обидел. Заденет и не заметит ведь. Побарабанив 5 минут, Пумба остановился и вопросительно глянул на блондинку. «Достаточно», — кивнула та. «Теперь сидим тихо и ждем. Как войдут, мочи. Кого с одного удара не добьешь, оставляй в покое. Я с ними сама справлюсь». «Пумба любит мочить. Пумба могучий», — ухмыльнулся своей зловещей ухмылкой здоровяк. «Воин, знаю», — обрывала его Кали. «Только помолчи». Зараженные были уже близко. Блондинка слышала, как они шебуршились у изгороди и гремели надетыми на нее горшками. Вскоре шаги и шебуршения стали ближе. По бревнам стены заскрипели когти. Прямо за дверью послышался осторожный «уррррр». Твари унюхали добычу и теперь напряженно думали, как до нее добраться. Мозги у неразвитых зараженных орган практически бесполезный и функционировать начнет только по мере отжора носителей в твари покрупнее. Пока же эту мелкоту ведут лишь инстинкты и безумный голод, который сколько ни жри, не утолишь. И он постоянно будет гнать безмозглую мелкоту на поиск еды, даже если та вдруг окажется вооруженной и опасной. Какой-то инстинкт самосохранения у зараженных все-таки был. Дверь в дом они открывали медленно и не спешили высовываться из-за нее. Пумба, выжидая момент, сдерживался из последних сил и даже, кажется, перестал дышать. Кали тоже замерла, поудобнее перехватив отломанную ножку. Наконец из-за двери высунулась голова первого зараженного. Зыркнув по сторонам и увидев добычу, он радостно уркнул и потерял последние остатки осторожности. «Бегун как максимум», — быстро оценила опасность Кали. Пумба взревел, как приведенный на случку бык, и с размаха опустил на голову зараженного топор. Хрустнул череп, разваливаясь напополам вместе с лицом. Мокро шлепнулись об деревянный пол половинки серого вещества. А Бугай Атомит, отпихнув ногой первую свою жертву, уже крушил вторую. Кали в дело вступать так и не пришлось. Зараженных оказалось четверо, а не трое, но Пумба справился с ними играючи. Закончив, хозяйственно выпотрошил споровые мешки и протянул блондинке единственный спаран. «Для Кали! Кали нужнее!» Пнув одного из зараженных, Атомит наморщил лоб и добавил. «Плохие зараженные, слабые. Им тут негде было откармливаться», – пожала плечами Кали. «Но оно может и к лучшему. Нам тут только развитых тварей не хватало». «Бомбы убить любых. Кали не верить», – обиделся на блондинку здоровяк. «Кали очень даже верить», – сочла за лучшее успокоить Атомита блондинка. «Просто Кали тоже иногда хочет убивать, но сейчас не может. Ей было бы обидно, если бы Пумба один убивал сильных зараженных». Такая постановка вопроса здоровяка удовлетворила полностью. Оставив окровавленный топор, он перетащил трупы в соседний дом и вернулся. А Кали, кое-как доковылявшая до кушетки, вдруг задумалась об одной важной вещи. «Пумба, ты же Атомит», — встретила она Амбала вопросом. «Тебе радиация нужна?» «Тут есть радиация. Меньше, чем у дороги, где засада, но есть», — расплылся в крокодиле улыбки Пумба. «Нет, я не об этом. Ты столько времени следовал за мной. Как ты справился с ее отсутствием? Она ведь тебе жизненно необходима». «Пумба взрослый и умный. Пумба подготовится». Еще шире, и на этот раз самодовольно улыбнулся Атомит. «Главный генеральный директор, господин Пат, давать ему вот это». С этими словами он вытащил из кармана штанов небольшой металлический цилиндрик и протянул его блондинке. «Главный генеральный директор, господин Пат, сказать, Кали он не вредит, а Пумба от него здоровеет и становится силен, как бык. Хочешь, Пумба покажет, какой он здоровый?» «Кали ранена», — отодвинулась подальше блондинка и на всякий случай добавила. «Потом, когда-нибудь, может быть». «Пумба потерпит», — облегченно согласился Атомит. О том, чтобы снова завалиться спать, Кали даже и не думала. Сунула за щеку добытый Пумбой спаран и уставилась в темное окно. Накатили воспоминания. Падающий сивач, воющий от боли Рэм. Сами собой навернулись слезы. Но погруженная в кошмарные картины недавнего прошлого блондинка заметила их только тогда, когда непривычно молчаливый Пумба вновь подал голос. «Кали расстроится. Пумба утешать?» «Не надо меня утешать», грубо отрезала Кали и, не выдержав, зарыдала в голос. «Меня Гранит крестил в честь одной богини, богини смерти. Я тогда думала, что это круто. А потом все, кто рядом со мной, умирают, понимаешь? Все, кто мне дороги. Я несу смерть не только врагам, Пумба». «Кали думать, это из-за имя?» Неожиданно быстро сообразил Атомит. Наморщил лоб и еще более неожиданно выдал. Тогда почему Кали его не сменить?» От этой простой мысли Кали растерялась. «Ну, так же нельзя, наверное. Меня крестили». «А теперь Пумба крестить Кали, если она хотеть, другим именем. Какое Кали нравится?» Блондинка на секунду оторопела и задумалась. «Действительно, а почему нет? Вдруг новое имя поможет прервать эту череду смертей? Чем, в конце концов, Стикс не шутит?» «Пусть будет Ли, как думаешь?» «Ли? Хорошее имя», — согласился Атомит. «Теперь Кали будет Ли, а Пумба будет крестный Ли».